Наконец я встретил человека, только что спустившегося с гор. Он принес с собой камни, в которых блестели кусочки золота, большие, как горошины. Он слышал о них, он встречал их, он знал их. «Они богаты», — рассказывал этот человек, — «и живут там, где добывают золото». Это была далекая, дикая страна, но я добрался и туда, и увидел лагерь в горах, где люди работали день и ночь, не видя солнца. Но час мой еще не настал. Я прислушивался к тому, что говорят люди. Он уехал. Они оба уехали в Англию, говорили кругом, и будут искать там богатых людей, чтобы образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили. Он был похож на те дворцы, какие бывают в Старом Свете. Ночью я забрался в дом через окно. Мне хотелось посмотреть, что тот человек дал ей. Я бродил из комнаты в комнату и думал, что так, должно быть, живут только короли и королевы. Так хорошо там было. И все говорили, что он обращался с ней, как с королевой. Хотя и недоумевали, откуда эта женщина родом. В ней всегда чувствовалась иная кровь. И она была не похожа на женщин Акатана. Да, она была королева. Но я был вождь и сын вождя. И я дал за нее неслыханный выкуп мехами, лодками и бусами. Но зачем так много слов? Я стал моряком, и мне были ведомы пути кораблей, и я отправился в Англию, а потом в другие страны. Мне часто приходилось слышать рассказы о тех, кого я искал, и читать о них в газетах, но догнать их я не мог, потому что они были богаты и быстро переезжали с места на место, а я был беден. Но вот их настигла беда, и богатство рассеялось, как дым. Сначала газеты много писали об этом, а потом перестали. И я понял, что они вернулись обратно, туда, где много золота в земле. Обеднев, они скрылись куда-то, и я скитался из поселка в поселок и, наконец, добрался до Кутное, где напал на их след. Они были здесь и ушли, но куда? Мне называли то одно место, то другое, а некоторые говорили, что они отправились на Юкон, и я побывал во всех этих местах и под конец почувствовал великую усталость от того, что мир так велик. В Кутное мне пришлось долго идти по тяжелой тропе, пришлось и голодать, и мой проводник, метис с северо-запада, не вынес голода. Этот метис незадолго до того побывал на Юконе, пробравшись туда никому неведомым путем через горы, и теперь, почувствовав, что час его близок, он дал мне карту и рассказал о некоем тайном месте, поклявшись своими богами, что там много золота. В то время люди ринулись на север. Я был беден, я нанялся погонщиком собак. Остальное вы знаете. Я встретил их в Доусоне. Она не узнала меня. Ведь там, на Акатане, я был еще юношей, а она с тех пор прожила большую жизнь. Где ей было вспомнить того, кто заплатил за нее неслыханный выкуп? Дальше. Дальше ты помог мне откупиться от службы. Я решил сделать все по-своему. Долго пришлось мне ждать, но теперь, когда он был у меня в руках, я не спешил. Говорю вам, я хотел сделать все по-своему, ибо я вспомнил всю свою жизнь, все, что видел и выстрадал, вспомнил холод и голод в бесконечных лесах у русских морей. Как вы знаете, я повел Гундерсена и Унгу на восток, куда многие уходили и откуда немногие возвращались. Я повел их туда, где вперемешку с костями, осыпанное проклятиями, лежит золото, которое людям не суждено было унести. Путь был долгий, и идти по неутоптанной тропе было нелегко. Собак у нас было много, и ели они много. Нарты не могли поднять всего, что нам требовалось до наступления весны. А вернуться назад мы должны были прежде, чем вскроется река. По дороге мы устраивали хранилище и оставляли там часть припасов, чтобы уменьшить поклажу и не умереть с голода на обратном пути. В Маквещине жили трое людей, и одно хранилище мы устроили неподалеку от их жилья. Другое в Мэйо, где была разбита стоянка охотников из племени Пелли, пришедших сюда с юга через горный перевал. Потом мы уже не встречали людей. Перед нашими глазами была только спящая река, недвижный лес и белое безмолвие севера. Как я уже сказал, путь наш был долгий и дорога трудная. Случалось, что, прокладывая тропу для собак, мы за день делали не больше 8-10 миль, а ночью засыпали, как убитые. И ни разу спутникам моим не пришло в голову, что я Нас, вождь Акатана, решивший отомстить за обиду. Теперь мы оставляли уже немного запасов, а ночью я возвращался назад по укатанной тропе и прятал их в другое место, так, чтобы можно было подумать, будто хранилище разорили росомахи. К тому же на реке много порогов, и бурный поток подмывает снизу лед, и вот на одном таком месте у нас провалилась упряжка, которую я вел. Но он и Унга решили, что это несчастный случай. А на провалившихся нартах было много припасов, и везли их самые сильные собаки. Но он смеялся, потому что жизнь била в нем через край. Уцелевшим собакам мы давали теперь очень мало пищи, а затем стали выпрягать их одну за другой и бросать на съедение остальным. «Возвращаться будем налегке, без нарт и собак», — говорил он, «и станем делать переходы от хранилища к хранилищу». И это было правильно, ибо провизии у нас осталось мало, и последняя собака издохла в ту ночь, когда мы добрались до места, где были кости и проклятое людьми золото.